Глава сороковая. Герман. «Но вот такая я жена. Бороться и предъявлять законные права не стану. Отлично смотритесь вместе». Ни одна женщина никогда не смотрела на Германа так, как это только что сделала его жена. Никто так не пренебрегал им, не унижал его. Даже повисшая сейчас на его шее Ольховская со всеми своими проклятиями, оскорблениями никогда не оглушала Литвинова такими откровениями. Наверное, потому что он знал, что для Яны истерики и скандалы — это часть любовной игры. И очень часто Ольховская первой приходила мириться. Ей нужен был адреналин, она по-другому не умела. Но Алиса, похоже, не играла, да и какой из нее игрок? Пусть валит, туда и дорога. Всегда знала, что она слабая овца, ни характера, ни... «Алиса!» — громко выкрикнул Герман, хотя за женой уже закрылась дверь. «Алиса!» Он был рванул за ней, но Яна не отпустила, вцепилась в него так, что сразу и не стряхнуть с себя. «Гер, ну ты чего?» Яна уже стояла прямо перед ним, загораживая собой дверь. Держала его лицо в своих ладонях и смотрела прямо в глаза, а Герман ничего не видел. «На кой она тебе сдалась? Что вообще происходит? Ты как собачка теперь за ней бегаешь? Она тебе что, дала? Так и знала, что раздвинет перед тобой ноги. Вот же шлюха! Ты обещал, что не станешь с ней спать». Герман отодвинул от себя Яну и вышел, наконец, на улицу. Алисы, конечно, уже не было, он лишь заметил, как уезжала ее машина. Первой мыслью было погнаться за ней, но удержался. Она же плохо водит, психанет еще, если его увидит на трассе. «Герман». Янка уже стояла рядом, гневная, обиженная, беспомощная какая-то и жалкая. Как же давно он вбил себе в голову, что они с Ольховской всегда будут вместе. Со взаимными изменами, скандалами, расставаниями, примирениями, но вместе. Потому что по-другому невозможно, они ведь... Да кто они? Заигравшиеся в любовь подростки, которые никак не могут принять, что детство кончилось. «Давай расстанемся, Яна». Эти слова вырвались как-то сами собой из Германа. И не собирался вроде как окончательно рвать с Ольховской, но решение, оказывается, созрело мгновенно. И вот, глядя на ошеломленное лицо своей многолетней любимой женщины, Герман не жалел о сказанном. Стало необычайно легко, как будто с плеч упал огромный мешок, который многие годы прибивал Литвинова к земле. И Янка уже не вызывала глухое раздражение, а именно это он почувствовал, когда она появилась здесь. «В смысле?» Яна непонимающе нахмурилась, а потом насмешливо улыбнулась. «А, ну давай. Да легко, Гера. Ты же знаешь, я слезы лить по тебе не стану». Не поверила. Но давать заднюю было уже поздно. Да и Герман успел за эти несколько секунд прожить целую свободную жизнь. «Ян, 10 лет почти, хватит, и тебе, и мне». Он покачал головой. «Все равно какая-то хрень у нас получается». «Ты что, серьезно?» Яна вцепилась пальцами в меховой воротник своей шубы, будто ей что-то мешало дышать. «Гера, ты что, бросаешь меня?» «Не место и не время для такого разговора, но другого уже не будет». «Ты зря пришла сегодня сюда», — мрачно произнес он, пропуская вошедшую только что компанию шумных подростков. Чуть подождал, когда стало тише, и продолжил. «Я же просил не лезть к Алисе, не оскорблять ее, не задевать. Это что только что было?» «Так ты из-за этого», — опешила Ольховская. «То есть она тебе рога наставляет с буром? А виновата я! А ты не попутал берега?» «Попутал». Герман устало провел ладонью по волосам. «Давно уже. Ян, не могу больше, да и не хочу. Давай по-нормальному». «Пошел ты, урод». Ольховская с яростью толкнула от себя Германа, да так, что он от неожиданности пошатнулся. «Думаешь, я страдать буду? Да это я тебя бросаю, понял? У меня уже есть тебе замена, чтоб ты знал. Нормальный мужик настоящий, а не такой слизняк, как ты. Ты еще пожалеешь, и овца твоя тоже». Не дав Литвинову опомниться, Яна пулей вылетела из бара. Останавливать ее Герман не стал. Ему не было жаль. Внутри разливалась горечь, что все вот так закончилось, а ведь у них было и много хорошего, вроде родной человек был. Литвинов еще постоял какое-то время у выхода из бара, раздумывая о том, не поехать ли ему и не напиться со старыми приятелями. За полгода, что прошло с его женитьбы, Герман виделся с ними раза 3, не больше. Сначала обижался на подколы про каблук, но потом стало не до этого. И все же от заманчивой идеи пришлось отказаться в другой раз. А пока или домой, где разъяренная обиженная Алиса, или в офис, где его ждут десятки документов. Он набрал Жене. Исключительно для того, чтобы узнать, что с ней все в порядке. Не хватало еще, чтобы она в аварию попала в таком состоянии. Алиса не отвечала. Ни на первый звонок, ни на второй, ни на пятый. Сообщения оставались непрочитанными. Литвинов выругался сквозь зубы и решил рвануть домой. С отцом как-нибудь договориться. Да и с Алисой не мешало все выяснить, не откладывая на потом. И научить не игнорировать его звонки. Главное, чтобы не врезалась никуда. Уже подъезжая к поселку и не встретив по пути ни одной аварии, Герман догадался набрать на пост охраны и с удивлением выяснил, что Алиса Федоровна еще не вернулась. Литвинова мигом прошиб холодный пот. Ни разу за все время их женитьбы Алиса никуда не пропадала, кроме одного раза, когда решила сбежать к родителям. Сейчас она к ним точно не поедет. Тогда к кому? Близких друзей у нее не было, к родственникам вряд ли. Следующая пришедшая в голову мысль Литвинову особенно не понравилось. Он со злостью ударил по рулю. Ему с трудом удалось удержаться и не позвонить сейчас Сабурову. Воображение тем временем рисовало весьма недвусмысленные картины. Герман снова и снова набирал Алисе, и когда уже совсем отчаялся, она ответила. «Привет. Ты где?» — спросил он, едва сдерживаясь. «Где ты?» «Я не приду сегодня», — негромко произнесла Алиса. И у Германа внутри все оборвалось. «Я спрашиваю, где ты?» «А тебе не плевать?» Зло усмехнулась Алиса. «Я не привет». Герман уже собрался сказать, что никакой Яны с ним нет, но тут услышал голос Сабурова.